Глава 7. Когда Моисей поставил скинию, и помазал ее, и освятил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и освятил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа, 6 крытых повозок и 12 валов по одной повозке от 2 начальников и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их, и 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника, а сынам Каафовым не дал, потому что служба их — носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник. И сказал Господь Моисею: «По одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника». В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов от колена Иудина. Приношение его было: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанные с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола. 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев – вот приношение Наасона, сына Аминадавова. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова. Он принес от себя приношение: одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одну серебряную чашу в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, одну золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, одного тельца, одного овна, одного однолетнего агнца во всесожжение, одного козла в жертву за грех, и в жертву мирную 2 волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев – вот приношение Нафанаила, сына Цуарова. В третий день начальник сынов Завулоновых – Елиаф, сын Хилона. Приношение его – одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничную мукою, смешанную с елеем – приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев – вот приношение Елиава сына Хилонова. В четвертый день начальник сынов Рувимовых, Елицур, сын Шедеуров. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей,

пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Амишадаева. В одиннадцатый день начальник сынов Ассировых Пагиил, сын Ахрана. Приношение его. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненное пшеничную мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев, вот приношение Пагиила, сына Ахранова. В двенадцатый день начальник сынов Нефалимовых, Ахира, сын Енана, приношение его. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненное пшеничную мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Енанова. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц, по 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах 2400 сиклей, по сиклю священному. Золотых кадильниц, наполненных курением, 12, в каждой кадильнице по 10 сиклей, по сиклю священному. Всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов и скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 козлов, 60 однолетних агнцев. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему.